Сижу на опушке лесной, гляжу на цветы луговые, вот венчик ромашки резной, ее лепестки роковые, отсчитанный нечт и чет, и силы земные початы, и грозное время течет, не зная ни сна, ни пощады. Вот знойный горит, горит свет, а соки блистанье стальное, в душе моей горе и свет, а после уж все остальное.